Во внутреннее помещение корабля проникла плесень, на стальной анодной пластине появилась ржавчина. Машина все так же слушала хвалу повторяемости, но никак не реагировала. Приблизилось время очередного приема пищи. Они получили ножки лягушки, кузнечиков, запеченных в тесте, старинное азиатское блюдо, и филе из игуаны. Закусив хладнокровными, насекомыми и кузнечиками, они поняли, что в дальнейшем от конфигуратора еды не жди. От ужасной диеты и напряжения длинное лицо Грегора стало еще костлявее. Арнольд обнаружил плесень у себя в волосах, а на планете непрерывно шел дождь. Космический корабль медленно оседал под собственным весом, погружаясь в мягкую почву. И тут Грегора осенило. Пусть крохотный, но шанс на успех, и им нельзя пренебрегать. Он осторожно приблизился к конфигуратору. Арнольд пристально наблюдал за ним, встревоженный блеском глаз партнера. «Последний шанс!» – проревел Грегор. Дрожащей рукой он нажал на кнопку и что-то прошептал. В первый момент ничего не изменилось. И вдруг Арнольд закричал: «Отходи! Скорее отходи!» Машина задрожала, замигали огни, индикаторы светились зловещим пурпуром. «Что ты приказал ей сделать?» – спросил Арнольд. «Себя», – коротко ответил Грегор. Конфигуратор вздрогнул и выпустил облако черного дыма. Партнеры закашляли, закрыли лицо руками. Когда дым рассеялся, рядом с покрытым облупившейся краской конфигуратором стоял его новенький, сияющий глянцем двойник. «Ура!» – воскликнул Арнольд, хлопая Грегора по спине. «Ты нас спас!» Тот сухо улыбнулся. «И не только. Я сделал нам состояние». Подошел к двойнику, нажал на кнопку. Из черного облака дыма возник еще один конфигуратор. Через неделю Арнольд, Грегор и три конфигуратора прибыли в космопорт, полностью закончив работу на Денити-4. Арнольд первым делом отправился на Кеннел-стрит, затем в центр Нью-Йорка, через 3 часа вернулся на корабль. «Все в порядке», — радостно прокричал он. «Я встретился с несколькими ювелирами. Мы можем продать примерно 20 крупных алмазов, не сбивая цен. Потом, полагаю, переключимся на платину. А что случилось?» «Ничего не замечаешь?» – резко спросил Грегор. «А что?» – Арнольд растерянно оглядел каюту Грегора, конфигураторы. Наконец он понял. Когда он уезжал, их было 3, а теперь стало 4. «Ты приказал сделать еще один?» – спросил Арнольд. «Прекрасно. А сейчас давай приступим к алмазам». «Ты ничего не понял?» – покачал головой Грегор. «Смотри». Он нажал на кнопку ближайшего конфигуратора и приказал: «Алмаз». Конфигуратор выплюнул облако дыма и... Очередной конфигуратор. «Проклятый принцип удовольствия!» – рявкнул Грегор. «Повторение! Эти чертовы машины сошли с ума!»